Подхожу к описанию событий, каковые преломили мой взгляд на происходящее вокруг. Здесь я постараюсь быть кратким и точным настолько, насколько позволит моя память. Итак, 15 августа года 1765, праздник Успения Богородицы, мы с отцом после мессы отправились в замок Биссе, где имели разговор относительно нашего участия в облаве, каковую собирались устроить на следующий день в приходах Биссер и Вантеш. Признаюсь, что и тогда отец вел себя не очень-то вежливо. Видно было, что затея сия весьма ему не по нраву. Однако по каким-то одному ему ведомым причинам он повиновался приказу графа. Дозволение было получено. И вот 16 августа уже втроем Антуан объявился в доме к вечеру, молчаливый и снаряженный, как и подобает охотнику. Мы двинулись к указанному месту. То, что случилось дальше, можно отнести к воле случая, однако же я по сей день пребываю в изрядных подозрениях. Итак, на откосе по дороге к Маншу мы встретили двух королевских егерей, каковым вовсе не полагалось быть на этом месте. Они вели себя нагло и вызывающе, немало не смущаясь нашего присутствия, принялись обсуждать Антуана, говоря, что у дикарей он и сам стал дикарем, что верно отрекся от Бога и веры, что теперь прячется в лесу, потому что только лесные звери способны признать в нем равного, что он ест сырое мясо, а по ночам, верно, сношается с волчицами, и оттого в округе столько оборотней. Я слушал их, пораженный тем, сколь жестоки могут быть люди. Отец бледнел, набираясь гневом, а Антуан, посеревший лицом, перекинул мушкет, целясь в одного из господ. «Гляди!» — засмеялся тот своему приятелю. «Никак он собирается в нас стрелять!» Договорить не успел, ибо я ударил по стволу оружия, пригибая оное к земле, ибо знал, чем может закончиться сие происшествие. Но выстрел прогремел и вспугнул жеребца красивого, но излишне нервного, понесшего со склона в долину и тут же, вместе со всадником, провалившегося в яму, полную вонючей болотной жижи. «Господь видит истину!» — промолвил отец, наблюдая, как егерь выбирается из ямы. Роскошный камзол, кюлоты, сапоги и даже шляпа, украшенная страусиным пером, были измазаны грязью, равно как и чудесная сбруя коня. И надо же было в тот миг появиться Дебатерну с прочей свитой. Конечно же, тотчас же егеря принялись жаловаться на нас, говорить, что, дескать, они просто спросили, можно ли проехать через долину, а мы обманули, сказав, что путь безопасен. Сами же умолчали о трясине, каковая могла стоить жизни. Второй же добавил, что будто бы мы нарочно напугали лошадей, понадеявшись, что те понесут и убьют всадников. Отец начал было оправдываться, но вдруг Антуан, перекинув мушкет, подобно дубине, швырнул его в толпу и, привстав на стременах, указывая пальцем на изгвазданного егеря, захохотал во весь голос, словно был безумен. Стоит ли говорить, что дальше оправдание наше никто не слушал? Дебатерн, впав во гнев, немедля хотел нас повесить. Однако более благородный хозяин замка Биссе отговорил его от этой затеи, сославшись на то, что семейство наше уважаемо в округе, что граф де Маранжа благоволит к нему, а у самого графа найдутся заступники в Париже. Я не слышал и половины слов. Я лишь понимал, что просто так уйти с этой облавы, в которую нас втравил сам де Моранжо, не выйдет. Так оно и случилось. Де Батерн, успокоившись, велел отправить нас в город Сош и заключить в тюрьму для дальнейшего разбирательства и суда, каковой, как грозился он, состоится очень скоро. Драгуны Дюамеля, люди, знакомые со мной и с отцом, и немало смущенные подобным поворотом дела, выполнили приказ. Они проводили нас до тюрьмы и передали на руки смотрителю, каковой, ведая о близком знакомстве отца с графом де Моранжо и покровительстве, оказываемом он им нашему семейству, пребывал в растерянности. Он не желал оскорбить графа, но не желал и навлечь гнев королевского посланника, а потому, как и было велено, отвел нас в камеру. Однако из всех выбрал ту, которая пустовала и была пусть и небольшой, но чистой. Туда же в скором времени принесли соломенные матрацы, деревянные стулья, ведро для нужд телесных, таз и кувшин для умывания. Все это время отец хранил молчание, видимо, потрясенный случившимся. Но стоило тюремщикам запереть дверь, он подскочил к Антуану. «Глупец!» Отец с размаха ударил Антуана по шее, рассекая перстнем губы. «Неужели ты думаешь изменить что-то подобным образом?» «Нет!» Второй удар и третий. Голова Антуана моталась из стороны в сторону. Щеки расцветали отпечатками рук, а кровь, которой было много, текла по подбородку. «Отец, что ты делаешь?» Я перехватил занесенную руку. «Пусти!» «Нет, отец!» Впервые я перечил ему, и полон был решимости не отступать. «Не смей!» Какими глазами посмотрел на меня мой брат? Благодарность была в них? Нет. Удивление, безмерное удивление и снова страх. «Ты не понимаешь!» Отец попытался вырвать руку, но я, пусть и неповоротливый, был сильнее его. «Ты еще один глупец, не способный думать, видеть! Ты защищаешь его? Хочешь ли ты знать, кого на самом деле защищаешь? Я тебе скажу, я...» «Я сам скажу». Голос Антуана был тих, но шепот этот в момент унял отцовскую ярость. Отец, вырвавшись из моих объятий, вновь подскочил к Антуану и очередной пощечиной оборвал речь. «Замолчи, несчастный! Ты и без того немало натворил. Гореть твоей душе в адском пламени!» Антуан, вытерши ладонью кровь, каковая, впрочем, снова полилась из разбитых губ и носа, понурился. Он отошел в самый дальний угол камеры и, кинув камзол на старую солому, сел. Так он просидел и этот день, и следующий. Он почти не шевелился. От еды, которую нам подали милостью графа де Моранжо, вполне приличную, отказался. И только немного воды пригубил. Я же, разрываемый любовью к брату, собственными страхами и ужасными догадками, которые с новой силою объяли мою смятенную душу, подобно адскому пламени, не решался приблизиться к нему и спросить о причинах, побудивших вести себя столь странно. И отец, храня презрительное гордое молчание, не пытался примирить нас, напротив. Он словно бы радовался подобному повороту, и всякий раз, когда растерянный, ищущий взгляд Антуана останавливался на его лице, поворачивался спиной. На третий же день нашего сидения, когда Антуан, обессилев, упал на солому, я не выдержал. Я подошел к нему, дрожащему, мокрому от лихорадочного пота, и обнял. «Пьер! Сколько страдания было в этом голосе! Пьер, оставь меня! Ты не должен! Ты мой брат, — ответил я, проводя рукой по спутанным волосам и понимая, что в этом истина. «Он мой брат, и я, несмотря ни на что, люблю его с той же силой, как любил в годы детские и юношеские. Мы ничего не говорили друг другу, и я чувствовал, как под моими руками унимается дрожь, отходит жар и лихорадка, как он, утомленный, засыпает. Я смотрел на улыбку, ту самую улыбку прежнего Антуана, каковой лишен был многие годы. Я думал о том, что именно теперь не имею права предать его, и да простит меня Господь, и да примет в райские чертоги все невинные души. В следующие дни я не отходил от Антуана, по странному предчувствию опасаясь подпускать к нему отца, который, храня презрение к нам обоим, не пытался заговорить с нами. Он молился, иногда про себя, но чаще вслух. Язычный голос его, ударяясь о камень стен нашей камеры, наполнял ее таинством латинских слов. «Прости», — шептал тогда Антуан, прижимаясь ко мне. «Прости, прости, прости, и ты меня прости», — отвечал я, с трудом сдерживая слезы, — «за то, что бросил, за то, что раньше не пришел. Моей душе в ад, предательство». И сказано было, что зверь придет на земли те и будет разорять их. И тюремщики, приоткрывая окошко в двери, с почтением и благоговением внимали голосу отца. Сердце мое, ломаясь на куски, готово было покорное пасть к ногам его, но сие означало бы еще одно предательство. Как сложно, читаю и понимаю, что никогда не отыщу я слов, способных выразить все те чувства, которые испытал я, заключенный гневом де Батерна в Сош. Я был преступником и не был. Я был предателем, пусть и не предавал сознательно. Я был еретиком и отступником, хотя вера моя оставалась крепка. Я был человеком, я был слаб. Выпускной, выпускной, выпускной. Последний путь и большая дорога, на которую вываливаются сонмища голодных до жизни и пьяных иллюзий всемогущества выпускников. Уже не школьники, уже взрослые, хотя и прежде-то они не считали себя детьми, но выпускной — та граница, за которой взрослость почти официальна. Что я помню? Молчаливое присутствие Тимура рядом, которое помогало мне держаться. Слезы старосты, перемежающиеся с писком по поводу поплывшей туши и съеденной помады. Толпы в девчачьем туалете у единственного зеркала. Вальяжную директрису, которая прохаживалась по этажам, заглядывая в кабинеты, кивая головой. Башня волос при этом умудрялась оставаться неподвижной. Помню классную, помню родителей, чужих, празднично-нарядных, сбившихся в стадо, предводительствовал которому Степан Сергеевич, директор местного гастронома, низкий, животастый, с соломенными усами и вздыбленным чубом. «Взрослые, как выросли!» — умилительно приговаривал он басом. И супружница, высокая, костлявая в локтях и коленях, спешила согласиться, то и дело прикладывая к глазам белый платочек. А директорские близняшки, Манечка в синем, Анечка в красном, отзывались дружным ревом. Вряд ли они и вправду испытывали такое уж горе от расставания со школой. Просто принято было рыдать на выпускном. «Избыток чувств!» «Марат, вот ты где!» Еле вынырнул из толпы, клещом вцепился и закричал. «Пашка, Юрка, я нашел его!» «Нашел! Да глаза бы мои его не видели! Никого бы не видели, но глаза видели. Ёлю в отцовском костюмчике, подогнанном тетей Цилей, под худлявую Ёлькину фигуру. Пашку с сигаретой, наглеет. Знает, что батька в рейсе, а мамка не расскажет. Юрку с букетом потрепанных хризантем, который он собирался вручить классухе, но отчего-то не вручил. Я же говорил, что он придет. Ёля светился счастьем. Все, теперь мы тебя не отпустим, Марат. Ты бы к нам зашел, мама и тебе рубашку постирала. Мама, это тетя Циля. Представляю, как она стирала, ругаясь на своем непонятном, сминая тонкую ткань корявыми пальцами, скручивая жгутом, чтобы, раскрутив, распять на вешалке. Не хочу. Рубашку мне Стефа приготовила. И костюм, и туфли. Она ведь хотела пойти на выпускной. Тоже бы стояла, поддакивая Степану Сергеевичу, да хлопала ресницами, сгоняя ненужные слезы. А я бы радовался, изо всех сил радовался празднику, чтобы доставить ей удовольствие. «Пойдем», — тянет Ёля. И я покорно иду за ним. Какая разница, если Стефы нет? Кого ради притворяться? Ради Танечки, красавица. Юбка-солнышко едва прикрывает коленки. Блуза белой пеной кружев, из которой вот-вот родится юная Венера, как у Боттичелли. Но лучше, много лучше, потому что моя Венера живая. «Привет, мальчики!» Она целует воздух у щеки, касаясь жесткой лакированной прядкой губ. Еле сдерживаюсь, чтобы не поймать, не сжать до хруста, ломая чуждую волосам ее форму. И я задыхаюсь в облаке ее духов, счастливой от подобной смерти. «Мальчики, а вы на озеро ведь пойдете рассвет встречать? Пойдешь, Марат?» Берет за руку. Заглядывает в глаза, и я вижу обещание, надежду. Ну, конечно, она рассмотрела, наконец, Ёлю и поняла, что он ей не нужен, что никто не нужен, кроме меня. Она не скажет прямо, постесняется. Она приличная девушка, а приличные девушки молчат о чувствах. Но я-то сам догадываюсь. Я умный. Конечно, пойдем. Отвечает за меня Ёля и, оглянувшись, машет кому-то рукой. Оборачиваюсь и я. Цветастой горой, с проблеском золотых жил украшений средь родительской толпы возвышалась тетя Циля. Я ей кивнул. Она, помедлив, ответила. Я ей по-прежнему не нравился, но и плевать. Выпускной вдруг обрел совершенно иной смысл. Этот человек сидел на лавочке у дома, в некотором отдалении, но все равно было понятно, что интересна ему не лавочка, не стая отощавших весенних голубей, а именно дом. Он сидел в полоборота, сгорбившись, уперевшись локтями в колени и подперев квадратными кулаками квадратный же подбородок. Взгляд его был рассеян, и, пожалуй, человека можно было бы счесть пьяным, если и вовсе не наркоманом. «Девушка!» — окликнул человек Ирочку. «Девушка, а вы в доме живете?» «Работаю», — уточнила она, останавливаясь на безопасном расстоянии. Инстинкты молчали. Не требую ни бежать от незнакомца, ни проникаться к нему доверием. А он меж тем поднялся. Оказалось, что росту в нем метра под два, и представился. «Никита Блохов». «Ирина». Ирочка решила быть солидной, а еще осторожной, и именно из соображений осторожности отступила на шаг, тут же пожалев об этом. Сзади, оказывается, была решетка водослива, в ячейках которой и застряли каблуки. Вот же пакость! И страшно! А вдруг он и вправду наркоман? Сейчас нападет, отберет сумочку, или вообще сделает чего похуже. Он же мало того, что длинный, так еще и здоровый. Плечи куртку распирают, руки грабли вдоль тела висят. Кулаки, если сожмет, то почти Сырочкину голову будут. «Не подходите, я закричу, а в доме охрана!» «Ирина, не надо бояться!» Сказал он так, что стало еще страшнее. «Я из милиции, я поговорить с вами хочу!» И поскреб за ухом, потом за вторым, потом шею и раскрасневшееся, расчесанное запястье, пояснив: «Это у меня нервное, не заразно». Наконец, каблуки удалось вытащить из чугунной ловушки. На твердом асфальте Ирочка почувствовала себя увереннее, и Блохов перестал казаться ужасным. «А о чем говорить? Что-то случилось?» — сказала, и голос дрогнул. «Потому что случилось. Потому что после Лёшкиных экзерсисов любая случайность уже не казалась случайной. И то дело, разве мог милиционер появиться возле дома случайно? Зачем? Дом — место дорогого спокойствия, купленного вместе с квадратными метрами, консьержкой и охраной, которой вроде бы и нет, но она точно есть. Ничего, наверное, просто поговорить. А давайте я вас кофе угощу, или чаем, или булочками. Тут недалеко кафе, в котором булочки вкусные, рядом с парком, знаете?» Ирочка нерешительно кивнула. Кажется, она знала. Кажется, это было то самое кафе, в которое ее притащил Лёшка. Еще одна неслучайная случайность. «Ну что, доволен?» Марат прилип к стеклу, пытаясь разглядеть Ирочкиного спутника. «Получил собаку на хвост?» «Откуда ты знаешь?» «Несет псарней!» Марат приподнял губу, демонстрируя зубы. «Хорошие зубы, белые, совсем человечьи с виду. Ты отсюда не можешь чувствовать запах». «Это ты не можешь, а я вполне. И знаешь что? Она тебя сдаст. Слышишь ты, мямля? Она тебя сдаст этому менту!» Марат прошелся вдоль окна, прижимая пальцы к стеклу. На прозрачной его поверхности остались линии шрамы. «А вот прямо сейчас она сидит и рассказывает о том, да чего же ты странный тип! А менты странных любят!» «Нахрен было гадить рядом с домом!» — рявкнул Тимур, унимая дрожь в руках. «Страшно, черт побери! Он и не предполагал, что это будет страшно. Если кто виноват, то ты сам. Не тронул бы девчонку, не закипешили бы менты. Вот значит, как ты заговорил, дорогой мой братец. Так я виноват, а ты совершенно ни при чем? Или это ты виноват? Не вынес мусор, как договаривались, или специально? Так ты ведь не специально. Ты ведь не настолько дурак!» От ласкового голоса звенело в ушах. «Тим, ты не думай, что получится меня обмануть или отделаться. Нет, Тим, мы с тобой вместе, как когда-то, помнишь? Только ты и я. Ты забыл про смерть». Марат рассмеялся. «Ничего он не забыл. Да и как можно забыть о том, что определяет твою сущность? Когда-то в Марате было много всего намешано. Только исчезала, с каждым убийством исчезала еще одна талика человечности. Раз за разом, кровь за кровью, жизнь за жизнью, и нет человека, совсем нет. Тот, кто смотрит в окно, пусть Ирочка и ее новый знакомый скрылись, уже не человек, зверь, оборотень. Скорей бы все закончилось. Тимур страшно устал. От девушки тянуло следом. Он вплетался в сложный аромат ее духов. придавая им куда больше притягательности, чем заложено было их создателями. Он невидимым флером лежал на гриве спутанных волос и жесткой в рубчик ткани пальто. Никите хотелось потрогать, снять эту пыльцу кончиками пальцев, положить на язык и замереть, прислушиваясь ко вкусу слюны и малейшим оттенкам следа. А еще хотелось взять Ирину за воротник пальто да вытряхнуть все, что она знает. Останавливало опасение, что, испугавшись, она испугается. Ирочка замкнется и сбежит. Она до сих пор держится настороженно. Умненькие глазки следят за каждым движением Блохова. Упрямо поджатые губы готовы хранить тайны Ирочкиной жизни. И только синяя струна артерий на шее едва заметно вибрирует, выдает волнение. «С чего бы тебе волноваться, девица-некрасавица, если ты и вправду ничего не знаешь?» «Так все-таки что вам от меня нужно?» Пальчики с короткими, аккуратными ноготками вцепились в синий пластик столика. «Или вы просто так пригласили? Поболтать?» «Просто», — согласился Никита. «И не просто. А вы часто в парке гуляете?» «Здесь?» — она удивленно оглянулась на тополя березы, отозвавшиеся на пару дней весеннего тепла крохотными листочками. «Я не гуляю. У меня времени нет гулять. Я работаю». Вызов, возмущение и совсем неуместное в данном случае смущение. Интересно, чем вызвано? Интрижкой на рабочем месте? Нет. Слишком уж неказисто девица. С такой, если и заводят интрижку, то со скуки или от безысходности. Тогда мелкое воровство? Махинация со счетами? Ложь работодателю? Что? Но шкура молчала, и зуд утих, скатившись в самые кончики пальцев. Пору закрыть глаза, да потянуться блаженно, поймать пару-тройку минут отдохновения. А с вами в последнее время ничего странного не происходило? Кинул следующий случайный вопрос Никита. Может, слышали что-то, видели, замечали? Дернулась, побледнела до синевы и ручкой рот прикрыла, защищаясь от необходимости говорить. «Вот так попал ты, Блохов, в самую десятку. Теперь не испорти только. Не дай рыбке соскочить с крючка. Подведи грамотно да подсеки, когда ослабнет сопротивление. Знаете, здесь недавно убийство случилось. В парке, я имею в виду». Никита держал ее взглядом, запоминая мельчайшие детали. Бело-черный узор пальто и розовое пятнышко на воротнике. След помады, незамеченный или не отстиранный. Крупные пуговицы с серебристой окантовкой. Желтый шелковый шарфик, сбившийся птичьим гнездом. Подбородок с ямочкой. Неровно выщипанные брови. Родинка на левом виске, почти скрывшаяся в волосах. «Вот я и опрашиваю. Вдруг да найдется что-то. Убийство — такая вещь, порой практически невозможно раскрыть». Долгие паузы специально для нее. «Пользуйся моментом, покажи, скажи, дай зацепочку». Молчит. «Разве что чудом». «Чудо не случилось. Тогда можно попробовать с другой стороны. У меня есть основания думать, что убийца живет в доме, и, вероятно, он не остановится. Почему? Да потому, что, видно, не первое его дело. А где прошлое, там и будущее. Ну же, пугайся. Хорошим девочкам положено бояться страшных маньяков. И инстинкт самосохранения — лучший стимул для откровенности. Она ведь молоденькой была, хорошенькой. Работала здесь неподалеку, менеджер турфирмы. Алиста Тур ни о чем не говорит. Медленное покачивание головой, контролируемые жесты, словно Ирина не до конца верит самой себе, боится себя. А может, это она? Изнасилования ведь не было, значит, теоретически могла и женщина. Это конкретная, не прикоснувшаяся к кофе женщина. Ирина невысокая, но кряжестая, с виду крепкая. Жаль, что пальто мешает визуальной оценке. Ее подруги говорили, что Алену... Я не упоминал, что убитую Аленой звали. Красивое имя. Нет? Извините. Так вот, Алену пригласили на свидание. К сожалению, с кем, выяснить не удалось. И вы думаете, что я вам имя назову? Сколько льда в одной фразе, сколько презрения. Но вот беда, все это ложь. А где искать правду, Никита пока не знал. Нет, нет, что вы. Я просто понадеялся, знаете, мне иногда везет. Вот просто везет, и все тут. Везет, и убийца оставляет след. Везет, и след выходит к дому. Везет, и из дому выходит человек, который очень хочет что-то скрыть. Извините, но мне пора. Ирочка поднялась. «Мне очень жаль, что в данном случае я ничем не могу вам помочь». «Врешь, не красавица, но это уже совершенно не важно». Гончая стала на новый след, и погоня продолжится. Для начала надо установить, где и кем работает Ирочка, а заодно запоздалая мысль – самому посмотреть сводки на предмет похожих случаев. И вот в какой-то из дней нашего сидения в тюрьме я давным-давно потерял им счет. Дверь камеры отворилась, и смотритель, явившийся с корзиной, от которой тянуло чудесными ароматами, возвестил. «Радуйтесь, люди, зверь убит!» «Убит?» Мой отец вскочил. «Убит? Ты уверен в том, что говоришь?» Смотритель же, переступив порог, принялся выкладывать на стол принесенное. Круглая булка хлеба, еще горячего, с хрустящей темной корочкой, мягкий козий сыр, ветчина, горшок с паштетом из гусиной печенки, два жареных цыпленка, завернутых в кусок ткани, и несколько ранних яблок. А в довершение две темные бутыли с залитыми воском горлами. «От его светлости графа де Маранжа», — пояснил смотритель, добавляя несколько бокалов синего стекла. «Во славу короля! Кто убил зверя?» Мой отец схватил смотрителя за руку, тряхнув его. «Кто убил зверя, граф?» «Де Ботерн», — ответил смотритель, улыбаясь. Лицо этого доброго в сущности человека отражало все те эмоции, каковые испытывал каждый человек в Лангедоке. Он был счастлив, все были счастливы, ибо наступил день, когда добрый свинец и верная рука остановили бесчинство. Не стало чудовища, а значит, мир и благополучие вернутся на земли сии. Радуйтесь, люди! Рассказ рассказывал смотритель с превеликим удовольствием, ибо видно было, что ему в радость поделиться с нами подробностями случившегося, оказался долгим. Вероятно, отчасти виновато было доброе вино из подвалов де Маранжа. Вероятно, радость смотрителя от обретения благодарных слушателей. И все мы, и отец, и я, и Антуан ловили каждое слово. По всему выходило следующее. Антуан де Ботерн, ведомый верно промыслом Божьим и знаком, каковой сумел узреть лишь он один, 20 сентября года 1765 от Рождества Христова, устроил засаду на землях аббатства Шас. Он молился об удаче, и случилось чудо, всего через несколько часов ожидания пред ним явился зверь. Он вышел прямо на Деботерна, жаждая вырвать горло и напиться крови, говорил смотритель, размахивая полуобглоданным куриным крылом. Но тот не растерялся. Его аркебуза, заряженная свинцовой пулей и 35 картечинами, плюнула смертью прямо в звериную харю. Антуан вцепился мне в руку. Я чувствовал пальцы сквозь плотную ткань. Они были холодны. И не зря про Батерна говорили, что он стрелок отличный, прямо-таки в глаз попал, а картечь развалила грудь. Но я вам скажу, что верно это было отродье дьявола, ибо не упало оно, как упал бы любой другой зверь, но понеслось на Деботерна, и пришла бы тому смерть, когда б не помощники. Смотритель выдохнул и утер пот, который проступил на выпуклом его лбу. Взволнованный и тем, что случилось, и тем, что он сам явился свидетелем великого свершения, он торопился расцветить красками повествование свое. И я вам скажу, что это был волк. Антуан едва слышно выдохнул. Огромный волк, огромный! Он потрясал руками, вырисовывая очертания убитого Деботерном животного. Он отмерял рост от пола, подобно рыбаку, хвастающемуся уловом, разводил руки, показывая длину челюстей, оттопыривал пальцы, демонстрируя величину клыков. Он был убедителен. И я поверил. И вера эта длилась ровно до того момента, когда, пив вино, добрый человек вышел из нашей камеры. «Кто имеет уши да услышит», — шепотом произнес отец, осеняя себя крестным знамением. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. «Нет, замолчи, замолчи!» Антуан, пав на колени, заткнул уши пальцем. «Не говори, не!» «Зверь мертв! Зверь мертв! Мертв!» Отец не обратил внимания на судороги, которые потрясали Антуану. И вправду мертв, убит Деботерном, этим щеголем Деботерном. Вот так просто! Обрывки слов, жесты, движения, словно во сне, словно мой отец наново переживал услышанное. И не верил, он не верил. И я заражался от него этим неверием. Я вспоминал надменное лицо Деботерна. Я вспоминал его разряженную свиту, породистых лошадей, каковые прекрасно смотрятся на равнинах и парадах, но бесполезны в горах Лангедока, равно как и легкие портшезы, в каковых предпочитали передвигаться некоторые охотники. Я вспоминал борзых, каковых возили в обитых шелком корзинках. Он вышел, он ждал, он дождался, и в один выстрел, красиво, великолепно, достойно носителя королевской аркебузы, достойно славы и награды, достойно лжи. И он оказался прав, мой отец. Уже потом я узнал о триумфе Антуана де Батерна. Может, он и не отличался безумной храбростью Дюамеля. Может, в нем не было ни человеческого упрямства Диненвалей. Может, он и не испытывал той ненависти к оборотню, каковой горели все жители несчастного Лангедока, но он, Антуан де Батерн, безусловно, был умен. Заявив о подвиге, он озаботился, чтобы заявление сие не выглядело пустыми словами. Дабы не описывать все, сделанное Антуаном де Ботерном ради придания достоверности, Я приложу страницу из газет «Де Франс» с протоколом, составленным и опубликованным в Клермоне, там же отпечатанным и для успокоения жителей, распространенным по всему Лангедоку.